Глава 4. Опускаюсь на колени и протягиваю руку к темному пятну на земле. Впрочем, я и так отлично знаю, что это кровь. Рядом стоит Хус, местный егерь, не слишком старый мужик, ему еще нет 40, но выглядит на все 50. Я в первый раз помню, как увидел, подумал, может, кабанчика волки задрали. «Но оглянитесь, сир», — говорит он. «Я вижу», — прерываю мужчину, — «нет костей, кровь натекла одной лужей, нет шерсти, трава нигде не примята, будто кровь капала просто из воздуха над этим местом». Была вторая неделя моего отпуска в замке Харагенат, когда в замок пришел егерь. Хусу никто не удивился, будто его даже ждали. Мужик пришел и просто сказал: «Опять началось!» И все. Хус ушел, а Герат только задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику кресла. «А что началось-то?» «А, это наша местная легенда уже. То ли тварь какая-то на охоту выходит, то ли темные силы буянят. Селяне пропадать будут, человек 10, иногда больше, а после этого на несколько месяцев все успокоится». «Ну, ни хрена себе! А что за тварь-то?» «Кто же ее знает? Несколько раз уже отряды поисковые приходили, не нашли ничего». «Да. То, что деревенский народец иногда бывает долбанутый, это я знаю уже. Как-то были мы в одном глухом районе наших бескрайних лесов. Не совсем глухомань, всего-то несколько часов от крупного города отъехать. Но ловил там уже только один оператора связи. Из телевидения только спутниковое, а на все село 3 магазина, и во всех продается все. Сельские универмаги, так сказать. В общем, была там такая штука. Медведи людей драли. Не часто, раз в полгода-год. И всем плевать. Ну, потому что это же медведи. Дикая природа, все дела. Чё с ними сделать можно? И ничего не делали. Да, половина местных охотники и кого-то и на охоте драли, дело понятное. А вот бывает, придет сразу 2-3 мишки прямо в село, и пока пару прохожих не разорвут, не успокоятся. Продолжалось это 10 лет до нас и продолжилось, когда мы оттуда свалили. Почему? В чем причина? Что с этим можно сделать? Нет, всем нормально. Вот и сейчас смотрел я на Герата и понимал, что никто ничего с этим делать не хочет. А егерь как это определил? Мне было просто любопытно. Наскучило за неделю в замке сидеть. Даже стрельба не спасает. Выяснилось, что не так уж пороховые стрелялы и пулялы друг от друга отличаются. Кровавые пятна в лесу появляются. Просто раз и есть пятно, и непонятно, откуда взялось. Хмыкнул. Собака Баскервилей местной породы. «Я возьму Хуса и съезжу, посмотрю на эти пятна». Герат улыбнулся. «Хочешь раскрыть эту загадку?» Отрицательно качаю головой. Я, конечно, всесторонне крутой, но точно не какой-нибудь Шерлок и даже не Холмс. Просто интересно, прогуляюсь до леса. И вот прогулялся, взял пару коней, нагнал Хуса и доехал. Коней, конечно, пришлось в деревне оставлять. Не отправились с ними в глушь, но дошли спокойно. И вот увидел я лужу крови, взявшуюся из ниоткуда. Поднялся, огляделся. Может, тело подвесили и дали крови стечь? В голове раздался ехидный смех. Астарта: «Ну, наконец-то ты обо мне вспомнил!» Речь ее так и сочилась ядом. «Моему маленькому личному демону есть что сказать? Что-то с кровью?» «Ха! Нет, кровь самая обычная. Дело не в ней. Здесь был демон. Кто-то из нашей братьи повеселился. След очень четкий». Я снова огляделся. «След? А выследить по этому следу демона можно?» В этот раз голову заполнил не просто смех, а хохот. «Нашел поисковую собаку выследить! Ой, милый, ты иногда сущие глупости говоришь!» Продолжая хихикать, ответила Астарта. «Тогда объясни нормально, и я тебя за ушком почешу», – ответил я. Ехидный смешок. «Ловлю на слове, милый. След здесь. Демон появился здесь, убил кого-то и ушел обратно за грань. Так что тебе нужно искать не демона, а того, кто пометил для него жертву и привел сюда», – объяснила моя спутница. «Понятно, что ничего не понятно. Да, новая информация – это хорошо, но что толку в том, что мне нужно искать людей?» «Спасибо, Хус», – кивнул я егерю. «Я вернусь в замок». Но мужик очень внимательно на меня смотрел. «Вы что-то узнали, да, сир?» Было в его глазах что-то странное. Я пожал плечами. «Ничего, что могло бы помочь найти...» Я обернулся на пятно крови. «Причину этого. Подозреваю, что рыцари, приходившие до меня, знали больше». Егерь вздохнул. «Не уверен я, что они знали, сир. Последние, что приходили, наносили все найденные пятна крови на карту, пытались понять, какой рисунок строится из этих линий, но ничего не нашли». Я заинтересовался. «А карты те сохранились?» Кус кивнул. «Конечно, чего им сделается?» «Где они?» «Так в охотничьем доме. Сир Герат-то, если на охоту собирается, всегда из замка и ездит, а домик стоит, я там порядок держу, как положено. Охотники, что приезжали там и жили всегда», – объяснил егерь. «Давай проедемся туда, посмотрим, что успели мои предшественники». Мы двинулись обратно в деревню, а Астарта спросила. «Думаешь увидеть схему, которую не увидели до тебя?» «Нет, хочу увидеть область, где все это происходит. Я не собираюсь всерьез заниматься этим делом, просто развлечение, а то в замке сидеть тоскливо». Демонесса насмешливо хмыкнула. «Мне-то можешь признаться? Тебе интересно?» Улыбаясь. «Я не отрицаю, что мне интересно, но давай посмотрим на это здраво. Думаешь, я даже с твоей неоценимой помощью сделаю то, что не смогли сделать до меня те, кто этим занимается по долгу службы?» От демона пришел азарт. «Почему нет? У тебя иной взгляд на вещи. Я учусь у тебя. И, думая над поступками людей вокруг, ощущаю чуждость. Почему?» Мы вышли обратно в деревню и, забрав лошадей, поскакали. Хус, как ни странно, держался в седле похуже меня еще, а я всадник откровенно аховый. «У меня было сложное детство», – привел я первую же отговорку. «Ой, да брось! А остальные, что в Сахаре живут? Вон, вокруг посмотри! Нет, с тобой что-то иное!» Ей было любопытно. «Я не знаю Астарта. Найдешь правдоподобную теорию, с удовольствием ее послушаю». На этом разговор затих временно. Я уверен, Астарта к нему еще вернется. Домик охотников оказался натуральным домищем. Большой добротный бревенчатый дом, стоявший у самой окраины леса, навевал чувство уюта и тепла. Идеально он бы смотрелся зимой, когда вокруг по колено снега, а он стоит такой, светит окнами. Но и сейчас мне здесь понравилось сразу. Небольшое озерцо рядом, своя конюшня, пустая, конечно, но воды и пожевать какой-то травы Хус нашим лошадкам организовал. В доме, помимо большой комнаты залы, в которую попадаешь со входа, было еще три спальни, трофейная комната, оружейная, кухня и кубрик, где жил егерь. Хус не соврал, здесь все поддерживалось в порядке и чистоте. «Я сам, конечно, со всем хозяйством этим бы не сладил. Женушка, знакомца моего с дочерями раз в неделю приходят, убирают все. А я им мясо да шкурок иногда», – рассказывал егерь, растапливая огонь в печи. «Зачем топишь?» – спросил. «Мы ненадолго, да и здесь не холодно». «Ночи холодные, сир», – улыбнулся мужик. «И я же вас знаю. Пока все не посмотрите, не успокоитесь. А это точно до утра самого. Но вы не беспокойтесь, сир, я и чайку травяного сделаю, и поесть придумаю». Обойдя большой невысокий стол, на котором наверняка и раскладывали все карты, или что там у них было, я глянул на Хуса. Кажется, для него вся эта история Личное. Растопив печь, он начал шариться в одной из спален. «Все здесь, я все аккуратно храню, да, сейчас все принесу». Материалов оказалось... У меня на языке крутились в основном ругательства. Много. Очень много. Неприлично много. Помимо карт, пестревших пометками и мелкими записями, было несколько обширных дневников, куда мои предшественники старательно фиксировали все, что считали важным. Было и множество книг, странно, что оставленных здесь. Были здесь справочники со всеми возможными известными хищниками, животными и растениями, а также справочники по различным феноменам, в которых охотники искали совпадение с тем, что видели здесь. М-да, материалов здесь действительно хватит до утра. А вот здесь еще. Кус, смущенно поскоблив ногтем щетину, принес еще пару карт. «Это уже я сам составлял, такие же карты. Ну, где эти пятна крови находил и люди пропадали? Уже после того, как последние охотники ушли. Думал, может, пригодится, вот». Я прошелся взглядом по картам и внимательно так посмотрел на мужика. «Хус, скажи-ка мне, друг егерь, а почему ты так всем этим занимаешься? Почему для тебя это так важно?» Он вздохнул, опустив взгляд к полу. «Да это, сир, чувство меня не покидает, что я виноват, понимаете? Я же с малых лет по лесу хожу, и всегда лес мне другом был. Никакой угрозы, кроме, понятно, ну... То, что медведицу с медвежонком обходить надо, так это и не угроза. Если лес понимаешь, для тебя это не угроза, а тут... Все же эти люди в лесу же пропали. У нас тут богато, дичь есть. Раньше почти все ходили. Все по закону, тушку зайчью на стол раз в неделю, да улиса завалить на деревню раз в пару месяцев, то не возбранялось. А сейчас никто почти уже не ходит. И хоть я и говорю, что опасности-то нет, я же хожу, но все боятся. А вы видели, голодают все. Кому успеваю помогать, я помогаю, но люди думают, что это лесной дух на них сердится. Глупые, за что сердиться-то? Да и нет никакого духа у нас, последнего лешего еще в темные века отловили, а все равно народ к деревьям подходить боится. А так вот, найдете вы злодея, покараете его, и снова будут на охоту ходить, и снова будет на столе мясо. Вот так, я думаю, сир. Какое удивительное наивное благородство. И все? Больше ничего? Хус удивленно помотал головой. Нет, сир, все как и сказал. Киваю, ладно, давай сюда свой травяной чай. Егерь оживился и убежал на кухню, а я засел за записи. Версии про необычное животное я отметал сразу же. И, в общем-то, мои предшественники делали то же самое. Да, один человек продолжал просматривать справочники просто на всякий случай, случайно на дурака нарваться на простое и логичное объяснение, но это результата не приносило тогда и не принесет сейчас. Посмотрел на карту. Кто-то в прошлом даже потрудился сделать наложение из полупрозрачной бумаги, чтобы собрать на одной большой карте все найденные кровавые пятна. Но нет. Рыцари перебирали все возможные печати, какие могли найти. Здесь целая стопка книг по этой тематике лежала, и все исписаны пометками, кто, когда и какую печать пытался сложить с помощью меток на карте. Кое-что они все же смогли изобразить, какую-то хитрую схему на основе семиконечной звезды, но она ничего не давала, потому что места с лужами крови лежали не на концах лучей, а просто где-то на линиях. И эта схема сама по себе бесполезна, поэтому версию с картой тоже в конечном счете отбросили, отрабатывая все так же на дурака, а вдруг повезет. «Давай уберем карты, они ничего не дают. Дело явно не в самих местах, а даже если и в местах, то по картам мы ничего не поймем». «Как скажете, сир», – закивал Хус. «Поесть не желаете?» Я глянул за окно. Давно стемнело, и егерь был прав, ночью похолодало. Странно, с чего бы? Хотя черт его знает, я не настолько хорошо знаю географию, чтобы так сходу говорить о погоде и о том, какие здесь где должны быть температуры. «Да, давай поедим». Я потянулся, массируя уставшую шею. «Сидеть мне еще долго». «Хорошо быть одаренным. Не боишься заработать сколиоз?» «Ага, но не потому, что очень здоровый, а потому, что сдохнешь намного быстрее». Поздний ужин устроили прямо на кухне, чтобы не перебирать разложенные бумаги. Хус поставил мне тарелку с местной помесью репы и картошки, а рядом поставил тарелку с жареной тушкой кролика. Подумав немного, показал бутылку. «Настоечка, легкая совсем, фруктовая». Вздохнув, разрешающе махнул рукой. На трезвую голову разбираться во всем этом, да и стойкость одаренного яд компенсирует. «Давай». На пару минут мы замолчали, занятые ужином. Егерь из привычки, наверное, ел быстро. Пару раз приложился к своей настойке, но сделал лишь несколько глотков. «Как, сир, далеко продвинулись? До лекарки нашей добрались уже?» Я отрицательно покачал головой, тоже попробовав настойки. Тут же поморщился. Насчет слабости Хус, конечно, не договорил. Градусов 20, наверное, но точно крепче вина. Или это я из-за молодости неправильно вкус определяю? «Нет, только с картами закончил. Дойду и до лекарки». «А с ней тоже ничего не нашли. Ну, умеет женщина немного врачевать. Дар у нее слабенький. Совсем слабенький. Это, как его, на букву «П». Пас... «Пассивный?» Кус закивал. «Да, оно самое. Сир Эстас, кто тут за главного был в прошлый раз, говорил, что с ее силой вообще эти... заклинания не должны получаться, она просто лечит. Не очень хорошо как-то, но лечит. От них берет, другим дает». Я поднял внимательный взгляд на егеря. «И что с ней?» «Так ничего, сир», – пожал плечами мужик. «Странный случай, ага, но за ней слежку поставили, ходили, наблюдали и ничего. Живет себе, мужики к ней ходят не без этого, ну и молодые тоже, лекарка ведь. Она знает, как надо, и чтобы без детишек-то все. Так ничего и не нашли». Кивнул, показывая, что понял его. «Но записи все равно просмотрю. Ему все же со своей стороны не все видно и не все понятно». «Астарта, а для чего вообще можно призывать демона, помимо одержимости?» С той стороны пришла задумчивость. «Получить силу можно только при связи. Можно попробовать перетащить одного из нас за вашу грань. Но это глупо. Требует огромную прорву силы. А результат? Монстр, которого нечем контролировать. И нет, здесь другое. Если бы я ходила по тварному миру везде, где я бы прошла, оставался бы незаживающий годами след», – ответила демоница. «На самом деле вариантов много, но все опираются в один вопрос. А зачем это самому демону? И если ему не понравится то, что ему нужно сделать, или он сочтет плату недостаточной, то как его удержать?» «Хорошие вопросы, на которые у меня нет ответов». «Я вернусь к работе». «Да, сир, я тут все уберу». Вскоре записи о лекарке я нашел. Этот случай заинтересовал рыцарей. Латентный дар. Не пассивный, но это тонкости. Главное, дар у нее был, но непонятно, откуда взялся. Рыцари не только установили за ней слежку, но и проверили родословную. Интересно, как? Есть запись, что родословной занимался некий Янгсон, но нет его отчета. Я все перерыл, но Янгсон указан всего пару раз. В общем, по материнской линии у этой Паулы были лекарки. Отец умер вскоре после рождения дочери, обычный крестьянин. Мать, бабушка, прабабушка. Почему не проверяли линию мужчин? Странно. Но ее все равно проверили. Не делала ничего, что могло бы вызвать подозрения. Слежка ничего не дала. В доме ничего не нашли. А вот и записи по ее дару. Она лечит. Ну да, как я и подумал. Тоже заклинание, которым когда-то давно отоварили меня. Излечение ценой пары лет жизни. Для деревенских это было признано терпимым, потому что здесь и так до старости доживают не все, а старость уже после 40. А, и еще вот. Может разделять исцеление. Описано подробно, когда она применяла исцеление одновременно к двум людям. Одному больному и одному здоровому. Здоровый менял свои годы жизни на исцеление для больного. В пометках командира отряда сказано, что он сам бы ее вот так не оставил, подвергнув наказанию. Но после разговора с Гератом было принято решение оставить все как есть. Мой предшественник после долгих размышлений счел, что версия с причастностью лекарки тупиковая. Я вздохнул, откладывая эту часть дневников и переходя к следующей. Впереди меня ждала очень долгая ночь.